Глава 34. Наглость. Игорь. Я сижу на кухне и в очередной раз слушаю от Иды истерику. Такое ощущение, что я не знал эту женщину все годы, что мы были вместе. Как так вышло? Настя поразила стойкостью, силой. Хотя она была такой всегда, тут не стану открывать Америку. Но сейчас мне эта сила выросла в 1000 раз. Ида же... Она открылась не с лучшей стороны. И теперь я задаюсь вопросом, какая из этих открывшихся сторон настоящая? Та милая сексуальная женщина, что сводила с ума, даря восторг? Или же та, что стоит передо мной и кричит, несмотря на то, что с нами за столом сидит испуганная дочь? «Прекрати!» – прерываю ее и обращаюсь к Ангелине. «Иди в свою комнату, подготовь рюкзак и пойдем». «Хорошо, папочка», – отвечает она и фактически сбегает. «Довольно?» «Я виновата в том, что у меня половина денег ушла на коммуналку». «Господи!» – сжимаю переносицу двумя пальцами. «Сегодня мне переведут деньги. Успокойся уже. Не могу же я требовать их раньше срока». «Если бы твоей дочери нечего было есть, ты бы говорил так же? Думал о чувствах других и этикете?» «Ида!» – сжимаю кулаки и смотрю на нее. «Что? Что ты еще хочешь мне сказать? Я не права в том, что думаю о завтрашнем дне?» «Я этого не говорил, но у нас каждое утро начинается со скандала. Хватит!» «Возможно, нам и правда в скором времени придется все прекратить, Игорь. Я никогда не хотела мужчину, который будет жить на мои деньги». «Меня выставили с работы. На носу развод и судебный процесс, а ты не можешь потерпеть пару недель, пока я не возьму арендные?» «Сплошные проблемы, да? Я устала, все. Ангелину отправь в сад сам». Разворачивается и уходит. «Я поеду с ней к хирургу». Предупреждаю Иду, и она будто спотыкается, останавливаясь. «Что? Ты серьезно?» «Лишним не будет. Я вижу, что она хочет поспорить, но в итоге поднимает вверх ладони». «Поступай, как знаешь». Остаюсь сидеть там один, не понимая, что мне вообще делать дальше. Как устроить все так, чтобы было правильно для всех нас. Но не могу не признать и того, что скучаю по тому, как было раньше. Мне не хватает тихих вечеров с Настей, наших разговоров и объятий, вечерних посиделок на диване или с нашими друзьями. И от этого понимания становится еще дерьмовей. Запись ко врачу подходит вовремя. Я записался на утро, чтобы потом успеть отвезти Ангелину в садик. Там дочку осматривают. Говорят на врачебном и довольно сложном языке, но все в принципе ясно. Проблема есть, и, возможно, она более чем серьезная. На большее они мне не ответили. Сказали записываться кому-то там еще, отдав заключение. А когда ввел в интернете эту писанину, оказалось, что эта проблема долгая и затратная. «Все хорошо, папочка», — трогает мои пальцы малышка и смотрит слегка испуганно и грустно. «Конечно, ангелочек». «А что с моей спиной?» «Ее нужно немного подлечить, и твоя спинка будет самой красивой на свете. Ты мне веришь?» «Конечно». «Это самое главное. Поехали в садик?» «Да». Берет меня за руку и радостно вышагивает к парковке. Как только отдаю дочь в руки воспитателя, проверяю время и направляюсь к Насте. У меня нет иного выбора. Хотя я понимаю, что за это она будет ненавидеть меня еще сильнее. Когда она подъезжает, я сразу замечаю хорошее настроение. Она смеется и лучится счастьем. И я помню, как делал с ней то же самое. Помню, какой она была со мной и был рад оставаться источником счастья. Теперь же я облажался. Я так облажался в своих мыслях и выборе, в представлениях о жизни и семье, а невозможность повернуть все вспять бьет нехило. И вот он момент, где она явно показывает, что сейчас я с ней делаю. Она улыбается, я слышу ее разговор с кем-то по имени Дима, а потом она видит меня, и будто передо мной образуется каменное изваяние. Красивое очень, но чертовски холодное. «Кто это, Настя?» Снова спрашиваю, забывая о своем праве на подобные вопросы. Но я и не отрицаю, что не разлюбил. Это сделать просто невозможно. Я бы отдал все, только бы она меня простила. Твое право на подобные вопросы передано в суд, так что никаких подобных вопросов. И я бы не стала с тобой говорить, да только тема для разговора есть, Игорь. И не самое приятное. Я ненавижу ее тон и ее взгляд в мою сторону. Я ненавижу себя за то, что это заслужил. И я к тебе пришел тоже не просто так, Настя. Мы идем к входу в здание и затем оказываемся в ее кабинете. Я снимаю куртку и оставляю ее на спинке стула. Настя вешает свое пальто в шкаф, садится за стол и смотрит. У меня 20 минут до первого клиента. Разговор максимально быстрый. Ладно, Начинай первое. Хорошо. Я встречалась с адвокатом, и мы разбирали результаты аудита. Черт. Слушай, я... 1,5 миллиона за год, и это только то, что очевидно. Как ты посмел это сделать с моей семьей и фирмой папы? Настя, я не горжусь поступками, потому что тебе в принципе нечем гордиться в этой жизни, Игорь. Ты хотя бы задумывался о том, что ты не сделал в этой жизни ничего хорошего. Ты сеешь только боль и хаос. Лжешь, манипулируешь, обманываешь и так по кругу. Не говори так. Не говорить? Было же что-то хорошее. Только одно. Наш сын. Остальное я даже не буду брать в расчет, потому что в каждой секунде нашего брака была ложь и притворство. Я никогда не притворялся. Ты можешь говорить что угодно, я тебе больше не верю. Настя, я умоляю тебя о прощении. Пытаюсь сгладить углы, но она перебивает, не дает ничего сказать. Мне твои мольбы не нужны, дело в суд не передано. Ты вернешь нам все до копейки, плюс затраты на адвоката и выплату налогов с наворованной суммы. Сколько это будет в итоге, я скажу позже, когда адвокат назовет сумму. В противном случае я отношу иск в суд, и мы общаемся только через адвоката. Господи, милая, не смей так на меня говорить. Я с тобой говорю, даже не знаю, по какой причине. У тебя есть выбор, и это неделя. Где я возьму эти деньги? Надеюсь, что этот вопрос был просто случайно произнесен вслух, а не обращен ко мне, потому что это верх наглости с твоей стороны. Настя, я... Ты была права насчет спины Ангелины, и... Это будет дорого. Какой же ты подлец! Встает на ноги и смотрит на меня округлившимися глазами. И будь я проклят за это. Пожалуйста, она просто ребенок, Настя. Пошел вон, указывает на дверь. Прости, прости, я... Она открывает кабинет, и на пороге стоит какой-то мужик. Подождите немного, говорю я, но Настя смотрит на него удивленно. Дима? Я перевожу взгляд на него, и до меня доходит, что это с ним она говорила. Это он? Что? «Я ее муж, а тебе стоит уйти», — подхожу к нему. «Меня не впечатляет то, что он больше и шире. Мне плевать на это. Я не хочу даже думать, что Настя может быть с кем-то». «Настя, все в порядке?» Словно не слышит меня. «Да-да, Игорь, ты свободен». «Ты меня гонишь?» «Я сказала тебе уже все, что хотела. У тебя только эта неделя на раздумье». «Настя», — делаю шаг к ней, и тут меня за руку хватает этот мужик. «Кажется, девушка сказала, чтобы ты ушел». «Это не тебе решать», – разворачиваюсь к нему. И в этот момент он делает так, что я оказываюсь внезапно за порогом, а он внутри. «Эй!» «Пока, Игорь», – отвечает Настя и сама закрывает двери. От злости даже не знаю, как себя вести. Не успеваю отойти, как кабинет снова открывается и высовывается он, отдавая мне куртку, после чего снова скрывается там внутри, оставляя меня снаружи. «Черт!» Я отчетливо сейчас ощутил, что я теперь лишний в ее жизни. Еще и сын знать не желает. Я разрушил почти все, что мог, и боюсь, что это лишь начало.